и с таким видом, что, мол, понял все с одного взгляда. Офицер посвистывал. Жандарм хозяйственно оглядывался. «Веревочку?» — спросил офицер. «На!» — сказал он, толкая корзинку под столом. Жандарм нагнулся и заглянул под стол, но офицер, видно, слабо толкнул корзинку, до нее было далеко, и жандарму пришлось встать на четвереньки. В долгополой шинели, сборчато оттопырившейся у него сзади, неуклюже заползая под стол, Пащенко напоминал собою бабу. Он вытащил корзинку, достал веревочку, которую перед тем бросил офицер, примерил ее к листкам и, соблюдая уважительную осторожность, взял с офицерской чернильницы сургучную палочку. Офицер насвистывал. Пащенко снял со стеклянной спиртовки колпачок, подергал пальцами фитиль и чиркнул спичку. Завязав листки крест-накрест, он поднес сургуч к огню. «Дозвольте сказать, ваше высокородие», — спросил он. «Вали», — разрешил офицер. «Очень красиво свистят, ваше высокородие». «А ты знаешь что?» — спросил офицер, все еще сличая листки. «Точно так. Марсельезу». Офицер достал из ящика печать и, положив ее на стол, толкнул ладонью. Печать гулко покатилась к жандарму. Он поймал ее и принялся заливать горящим сургучом концы веревочки на пачке листков. «Французскую Марсельезу, Пащенко, французскую», — сказал офицер. «Это тебе не то, что наша, а, да о!» «И все». «Пеклеванные тоже прикажете опечатать?» — спросил Пащенко, ложась на гриф печати животом. Офицер подумал, взглянул на хлеб, на жандарма и опять зевнул. «Пеклеванные, как хочешь». Пащенко тоже подумал и сказал. «Он грязный». «Ну, пожалуй, опечатай», — решил офицер. И, чуть-чуть обернувшись к входной двери, крикнул. «Петров! Можно, веди!» Необычная, сразу бросавшаяся в глаза перемена произошла в Родионе. Лицо его было глубоко красным. Он смотрел на пол, себе в ноги, и точно перестал дышать. Таким бывает человек в натуге, через силу отрывающий с земли тяжесть. Войдя, он не сделал ни одного движения. Согнутые в локтях руки, голова его не шелохнулись. Офицер потрогал усики и с видимым развлечением остановил повеселевший взгляд на арестованном. Едва слышно дребезжа шпорами, жандарм подошел к столу и аккуратно выложил пригоршню мелочей, найденных по карманам Родиона. «Это все?» — спросил офицер, пошевелив бровями, усиками и бородкой. «Точно так, ваше высокородие!» — шелково отрапортовал бас. «Больше ничего обыском не обнаружено». «Хм!» — помычал офицер. На столе лежали спички, большой складной ножик, начатая пачка папирос сирень, обрывыш веревочки, синий платок, размером чуть поменьше головного, две волосяных лески, намотанных одна на щепку, другая на пустой спичечный коробок, и потасканное, блестевшее сальцем, письмо от матери Родиона, без конверта, полученный уже давно с деревенской оказией. Офицер не притронулся к вещам, даже не рассмотрел их поподробней, а только скользнул мельком сощуренными глазами по письму. «Как тебя зовут?» — спросил он совершенно таким же тоном, как спрашивал до обыска. Родион молчал и не шевелился. Тогда офицер сгреб со стола в горсть лески, сирень, письмо, ножик, быстро подошел к Родиону и, остановившись перед ним вплотную, резко сунул в карман его куртки всю мелочь. «Тебя зовут Родионом Чорбовым», — проговорил он, нарезая слога, как рассерженный школьный инспектор. «Понял? И ты матрос с Волжского перевоза». Он все еще держал свою руку в кармане Родиона и с каждым отрезанным слогом втискивал поглубже спичечный коробок, сирень, щепку, как будто этот мусор был виной его раздражения. «Понял?»